Потрясают ужасы, как прежде. Страданий много, горести и слез. Но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени Христос. Надежда во тьме ночной, надежда яка среди бури злой, надежда наша не боится гроз, надежда наша Иисус Христос, надежда наша Иисус Христос. Стареет наше тело, как одежда, и часто время нам не по плечу. Но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу. Надежда, светлый луч во тьме ночной, надежда яка среди бури злой, надежда наша не боится гроза.